Глава вторая. Вниз по кроличьей норе. Я один из счастливчиков. Я добрался до своей недостижимой земли. Карл Густав Юнг. Необычайно воодушевленный, я вышел в гангтокские сумерки. И рассказ Дорджи Ванг Мо и она сама заставили меня почувствовать пронизывающие ветры и снежные бури, словно пробудили меня ото сна. Я чувствовал далекий, манящий зов. Знакомство с человеком, у которого хватило решимости не просто поверить в существование волшебной страны, но и пожертвовать всем ради того, чтобы попасть туда, невероятно восхитило меня. «В Биюл может попасть только тот, — сказала Дорджи мне, — кто готов отказаться от всего, что у него есть». Дорджи Ванг Мо покинула свой родной Бутан и больше никогда туда не возвращалась. Она не только с радостью раздала все свое имущество, но и с легким сердцем распрощалась со всеми, кого знала, потому что место, в которое она собиралась, было лучше всего на свете. Размышляя об этом, я забрел на самую верхнюю точку в городе. Не знаю, может, дело в большой высоте или просто облака в тот вечер плыли особенно низко. Но мне показалось, что прямо над моей головой начинается небо. Нас ничто не разделяло. Звезды сияли так близко, словно до них можно было дотянуться рукой. Ясный лунный свет лился сквозь быстро плывущие, клубящиеся облака. Передо мной простиралась глубокая и широкая долина, по краю которой поднимались лесистые холмы. За ними вздымались белые вершины Канченджанги. Именно там, под этим же лунным светом, лежали заснеженные склоны, о которых так живо говорила Дорджи Ванг Мо. Возможно, подробности ее рассказа заставила меня поверить не только в правдивость событий, но и в существование того места, которое она искала. Я чувствовал, что обязан больше узнать об этой истории. На следующее утро я снова навестил Дорджи Ванг Мо и спросил, знает ли она еще кого-нибудь, кто пытался попасть в Биюл вместе с Тулшуком Лингпой. Она назвала мне двоих людей. Те рассказали о еще нескольких. Так в поисках участников того путешествия я побывал в деревнях, монастырях и горных ретритах от Дарджилинга и Сикима в восточных Гималаях до западных Гималаев и Непала. Мне удалось встретиться с большинством доживших до наших дней участников той экспедиции. Все они были уже глубокими стариками. Кроме того, я познакомился с членами семьи Тулшука Лингпы. Эти удивительные люди, когда-то без колебаний оставившие все, что у них было, чтобы последовать за своей мечтой, проявили участие и уделили мне время, чтобы рассказать о событиях, ставших для многих из них самым невероятным приключением в жизни. Моим наиболее ценным собеседником стал единственный сын Тулшука Лингпы Кунсанг. С его помощью мне удалось сплести воедино историю самого Тулшука Лингпы и его фантастической экспедиции. Кунсангу было 18 лет, когда его отец отправился в Биюл, поэтому от него я мог из первых уст узнать то, что другие пересказывали с чужих слов. К тому же отец сам рассказывал Кунсангу историю своей юности. Вполне естественно ожидать, что сын будет преувеличивать подвиги своего отца, и в этом нет ничего зазорного. Но какими бы невероятными ни казались некоторые детали его рассказов, я всегда получал подтверждение его словам в разговорах с другими людьми, и это поражало меня куда больше, чем сами байки. Уважение и восхищение отцом были продиктованы глубокими познаниями Кунсанга в тибетском буддизме, но почтительное отношение не мешало ему видеть, что в его историях было много комичного и того, что можно назвать божественно вдохновленным безумием. Я записал почти 50 часов интервью с ним. Расшифровывая записи, я с удивлением обнаружил огромное количество мест, которые просто невозможно разобрать из-за смеха. Зачастую я не мог понять, где проходит граница между вымыслом и реальностью в историях Кунсанга. У меня возникало чувство, будто я иду по узкой доске, балансируя над глубокими водами, а он увлекает меня все дальше и дальше, заставляя терять контроль и забывать о законах логики. Обычно его рассказ имел вполне надежное основание, но по ходу сюжета события становились все более фантастичными. Я вдруг ловил себя на том, что продолжаю слушать, веря каждому слову, хотя уже давно должен был усомниться. Я даже верил в реальность таких его утверждений, которые сами по себе никто бы не воспринял всерьез. Но каждый раз я находил подтверждение его словам в рассказах других людей. А иногда наоборот. Я перепроверял у него факты, которые услышал от других, и к своему удивлению обнаруживал, что даже самые немыслимые подробности совпадали. По рассказам Кунсанга оказалось легко представить, каким был его отец. Он воплощал в реальность то, что мы привыкли относить к миру фантазии. Нет, он не путал факты и домыслы. Однако в своих рассказах ловко объединял их, создавая нечто совсем иное. С самого раннего детства нас учили разделять истину и фантазию. Мы можем читать «Алису в стране чудес» и мысленно переноситься в мир волшебства. Но находясь там, мы осознаем, что все это понарошку. Представляя страну чудес, мы попадаем в тайное королевство чудес, созданное фантазией автора. Однако при этом сохраняем чувство реальности. Мы не пересматриваем границы между реальностью и вымыслом, а забавы ради отменяем их на время. Такой подход весьма благоразумен. Можно предположить, что и Льюис Кэрролл придерживался его. Он мог сочинять истории о стране чудес, оставаясь уважаемым оксфордским преподавателем. Представьте, что случилось бы, если бы Льюис Кэрролл объявил, что страна чудес реальна, и начал бы собирать экспедицию. Безусловно, в Оксфорде того времени, да и в сегодняшнем тоже, он прослыл бы безумным шляпником. Граница между правдой и вымыслом тонка, но прочна, как и граница между здоровым человеком и сумасшедшим. Пересекая одну, неизбежно пересекаешь и другую. Когда я встретился с Кунсангом в первый раз, то спросил, что означает имя его отца. Кунсанг ответил, что для понимания значения имени Тулшука Лингпы мы должны вернуться во времена Падма Самхавы, провидца, обладавшего магическими силами, жившего в VIII веке. Его называют основоположником дхармы или буддизма в Тибете. Падма Самхава странствовал по Центральной Азии и проповедовал буддизм, подчиняя себе бонских божеств, древней религии тибетцев, имеющие много элементов шаманизма, и превращая их в защитников дхармы. Кунсанг рассказал мне, что Падма Самхава не только хорошо знал прошлое и разбирался в настоящем, но и мог заглядывать в будущее. Он проповедовал лишь то, что было необходимо для закрепления буддизма в этом глухом в те времена месте. Остальные знания, которыми владел Падма Самхава, должны были быть открыты в более поздние времена, сотни и тысячи лет спустя, и он спрятал их. Эти спрятанные знания в Тибете известны под названием Тер или Терма, что означает «сокровище». Тех, кто способен найти терма, называют тертонами, открывателями сокровищ. Терма, спрятанные Падма Самхавой, представляли собой тантрические писания. Кроме того, он спрятал определенные ритуальные предметы, которые давали невероятную силу нашедшему их. Также он сокрыл великие духовные откровения. Но самыми важными, по словам Кунсанга, были потаенные долины, подобные той, что находится в Сикиме и называется Бьёл-Димашонг. Эти долины — драгоценнейшие сокровища Падма Самхавы, и отыскать их труднее всего. Кунсанг рассказывал о великих откровениях Падма Самхавы с большой верой и страстью. Падма Самхава знал, что учению Будды в Тибете будет грозить опасность, и предвидел, что и когда потребуется людям. Некоторые важнейшие писания тибетского буддизма на протяжении многих веков были надежно спрятаны в сознании тартонов, на уровне, который не подвластен изменениям. Терма остаются скрытыми, пока не приходит нужное время, не появляется очередная инкарнация какого-то тартона и не открывает их. Я сказал Кунсангу, что могу представить, как Падма Самхава прятал тексты или даже дорджи, двухконечный медный инструмент в виде молнии, который ламы используют в своих ритуалах. Но не понимаю, как можно спрятать откровение, тем более духовное. И он расхохотался. Тебе лишь кажется, что ты понимаешь, как Падма Самхава прятал тексты. Чтобы тебе было ясно, он не просто закапывал текст в какой-нибудь пещере или засовывал его в трещину в скале. Это выглядело совершенно иначе. Он объяснил, что Падма Самхава прятал терма в пяти разных областях. Некоторые он сокрыл в земле, они известны как сатер, а некоторые в горах, их называют ритер. Другие, чутер, он спрятал в воде, а еще одни, намтер, в небе. И последние, гонгтер, Падмасамбхава сокрыл в самой ткани сознания. Одно дело спрятать терма, и совсем другое — найти их. Спрятав терма, Падмасамбхава оставлял одного из только что прирученных защитников Дхармы охранять его и следить, чтобы никто не открыл терма, пока это конкретное писание, магический предмет или откровение действительно не потребуется. Он не только прятал терма во внешнем мире, но и помещал его в мир внутренний, в сознание одного из своих учеников. Но не в изменчивый поверхностный слой сознания, в котором хранятся воспоминания и который стирается с каждой инкарнацией, а в глубинный, неизменчивый слой, где оно хранилось под надежной защитой. Дальше все происходит следующим образом. Когда время приходит и возникает нужда в определенном терма, рождается инкарнация соответствующего ученика. Он слегка безумен и способен переживать религиозный опыт, в котором при посредстве защитника Дхармы или Дакини, женского духа-вестника или проводника, получает знание или силу непосредственно от Падмасамбхавы. Когда Тертон получает писание, они не выглядят как книга, по крайней мере, сначала. Иногда то, что открывает Тертон, лишь несколько царапин на камне. В других случаях он вводит руку внутрь камня и вынимает оттуда туго скрученный пожелтевший свиток. На нем начертаны несколько букв алфавита, которые способен прочесть только Тертон. После этого он проводит многие часы или даже несколько суток без сна, расшифровывая информацию, скрытую в этих нескольких символах, как однажды сказал Тулшук Лингпа, переводя их с языка небес на тибетский.